Улица. Накрытый стол. Несколько пирующих мужчин и женщин. Председатель, молодой человек, Мэри, Луиза. Пир во время чумы. Почтенный председатель, я напомню о человеке, очень нам знакомом, о том, чьи шутки, повести смешные, ответы острые и замечания, столь едкие в их важности забавной, застольную беседу оживляли и разгоняли мрак, который ныне зараза гостья наша насылает на самые блестящие умы. Тому 2 дня наш общий хохот славил его рассказы. Невозможно быть, чтоб мы в своем веселом пировании забыли Джаксона. Его здесь кресла стоят пустые, будто ожидая весельчака. Но он ушел уже в холодные подземные жилища. Хотя красноречивейший язык не умолкал еще во прахе гроба, но много нас еще живых, и нам причины нет печалиться. Итак, я предлагаю выпить его память с веселым звоном рюмок, с восклицанием, как будто б был он жив. Он выбыл первый из круга нашего. Пускай в молчании мы выпьем в честь его. Да будет так. Твой голос, милая, выводит звуки родимых песен с диким совершенством. Спой, Мэри, нам уныло и протяжно, чтоб мы потом к веселью обратились, безумнее, как тот, кто от земли был отлучен каким-нибудь видением. Время процветало в мире наша сторона. В воскресенье бывало, церковь Божия полна. Наших деток в шумной школе раздавались голоса и сверкали в светлом поле серп и быстрая коса. Ныне церковь опустела, школа глухо заперта, нива праздно перезрела, роща темная пуста. И селенье, как жилище, погорелое стоит. Тихо все, одно кладбище не пустеет, не молчит. Поминутно мертвых носят, и стенания живых. Боязливо Бога просит упокоить души их. Поминутно место надо, и могилы меж собой, как испуганное стадо, жмутся тесной чередой. Если ранняя могила суждена моей весне, ты, кого я так любила, чья любовь отрада мне, я молю, не приближайся к телу Дженни ты своей, уст умерших не касайся, следуй издали за ней, и потом оставь селенье, уходи куда-нибудь, где б ты мог души мученье усладить и отдохнуть, и когда зараза минет, посети мой бедный прах, а Эдмонда не покинет Дженни даже в небесах. Благодарим, задумчивая Мэри, благодарим за жалобную песню. В дни прежние чума такая ж видна, холмы и долы ваши посетила, и раздавались жалкие стенания по берегам потоков и ручьев, бегущих ныне весело и мирно сквозь дикий рай твоей земли родной. И мрачный год, в который пало столько отважных, добрых и прекрасных жертв, едва оставил память о себе в какой-нибудь простой пастушьей песне, унылой и приятной. Нет, ничто так не печалит нас среди веселий, как томный сердцем повторенный звук. Не в моде теперь такие песни, но все ж есть еще простые души, рады таять от женских слез и слепо верят им. Она уверена, что взор слезливый ее неотразим, а если б тоже о смехе думала своем, то верно все б улыбалась. Вальсингам хвалил крикливых северных красавиц, вот она и расстоналась. Ненавижу волос шотландских этих желтизну. Послушайте, я слышу стук колес. Едет телега, наполненная мертвыми телами. Негр управляет ею. Ага. Луизе дурно. В ней, я думал, по языку судя мужское сердце. Но так-то. Нежного слабей жестокий. И страх живет в душе страстьми томимый. Брось, Мэри, ей воды в лицо. Ей лучше. Сестра моей печали и позора, приляг на грудь мою. Ужасный демон приснился мне. Весь черный, белоглазый. Он звал меня в свою тележку. В ней лежали мертвые и лепетали ужасную неведомую речь. Скажите мне, во сне ли это было? Проехала ли телега? Ну, Луиза, развеселись! Хоть улица вся наша, безмолвное убежище от смерти, приют перов, ничем не возмутимых, но знаешь, эта черная телега имеет право всюду разъезжать. Мы пропускать ее должны. Послушай ты, Вальсингам, для пресечения споров и следствий женских обмороков спой нам песню, вольную, живую песню, не грустью шотландской вдохновенную, а буйную, вакхическую песню, рожденную за чашею кипящей. Такой не знаю, но спою вам гимн я в честь чумы. Я написал его прошедшей ночью, как расстались мы. Мне странная нашла охота к рифмам впервые в жизни. Слушайте ж меня. А хриплый голос мой приличен песне. Когда когда могущая зима, как бодрый вождь ведет сама на нас косматые дружины своих морозов и снегов, навстречу ей трещат камины и весел зимний жар перов. Царица грозная чума теперь идет на нас сама и льстится жатвою богатой, и к нам в окошко день и ночь стучит могильной лопатой. Что делать нам и чем помочь? Как от проказницы зимы запремся также от чумы, зажжем огни, нальем бокалы, утопим весело умы и, заварив пиры да балы, восславим царствие чумы. Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю, и в разъяренном океане средь грозных волн и бурной тьмы, и в аравийском урагане, и в дуновении чумы. Все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимые наслаждения. Бессмертие может быть залог, и счастлив тот, кто средь волнения их обретать и ведать мог. Итак, хвала тебе, чума, нам не страшна могилы тьма, нас не смутит твое призвание. Бокалы пеним дружно мы, и девы розы пьем дыханье, быть может, полные чумы. Входит старый священник. Безбожный пир, безбожные безумцы, вы пиршеством и песнями разврата ругаетесь над мрачной тишиной, повсюду смертью распространенной. Средь ужаса плачевных похорон, средь бледных лиц молюсь я на кладбище, а ваши ненавистные восторги смущают тишину гробов и землю над мертвыми телами потрясают. Когда бы стариков и жен моленья не осветили общей смертной ямы, подумать мог бы я, что нынче бесы погибший дух безбожника терзают и в тьму кромешную тащат со смехом. Он мастерски о баде говорит: ступай, старик, ступай своей дорогой. Я заклинаю вас святою кровью Спасителя распятого за нас, прервите пир чудовищный, когда желаете вы встретить в небесах утраченных возлюбленные души. Ступайте по своим домам. Дома у нас печальны, юность любит радость. Ты ли это, Вальсингам? Ты ль самый тот, кто три тому недели на коленях труп матери рыдая обнимал и с воплем бился над ее могилой? Иль думаешь, она теперь не плачет? Не плачет горько в самых небесах, взирая на пирующего сына, в пиру разврата слыша голос твой, поющий бешеные песни между мольбы святой и тяжких воздыханий. Ступай за мной. Зачем приходишь ты меня тревожить? Не могу, не должен я за тобой идти. Я здесь удержан отчаянием, воспоминанием страшным, сознанием беззакония моего и ужасом той мертвой пустоты, которую в моем дому встречаю. и новостью сих бешеных веселий, и благодатным ядом этой чаши, и ласками прости меня, Господь, погибшего на милого создания. Тень матери не вызовет меня от сели, поздно слышу голос твой, меня зовущий, признаю усилие меня спасти. Старик, иди же с миром, но проклят будь, кто за тобой пойдет. Браво, браво, достойный председатель, вот проповедь тебе. Пошел, пошел. Матильды чистый дух тебя зовет. Клянись же мне с поднятой к небесам, увядшей бледную рукою, оставить в гробу навек умолкнувшее имя. О, если б от очей ее бессмертных скрыть это зрелище! Меня когда-то она считала чистым, гордым, вольным и знала рай в объятиях моих. Где я? Святое чадо света, вижу тебя я там, куда мой падший дух не досягнет уже. Он сумасшедший. Он бредит о жене похороненной. Пойдем, пойдем. Отец мой, ради Бога, оставь меня. Спаси тебя, Господь. Прости, мой сын. Уходит. Пир продолжается. Председатель остается погруженный в глубокую задумчивость.